Глава пятая. Красивые руки. Часть первая. Руки. Дренаж. Аппликация способствует улучшению кровообращения и оттока лимфы, нормализации мышечного тонуса, уменьшению болевых ощущений, уменьшению объемов. Используется при ушибах, гематомах, провисании тканей. Схему нанесения тейпа вы можете найти на изображении в PDF-приложении к аудиокниге. Нам понадобится два отрезка тейпа длиной приблизительно 20 см, шириной 4-5 см, нарезка осьминог 4-5 хвостов, якорь 3-5 см. В PDF-приложении к аудиокниге вы найдете ссылку в формате QR-кода на видео с подробной инструкцией нанесения тейпа. Фиксируем якорь на передней поверхности плеча. Хвосты в направлении внутренней поверхности руки. Внимание! Подмышечную впадину якорь не ставим, глубоко при тейпировании туда не заходим из-за потоотделения, уменьшающего срок ношения аппликации. Поднимаем руку и отводим в сторону ладонью вверх, растягивая таким образом ткани. Равномерно распределяем хвосты без натяжения по проблемной зоне или зоне отека. Тейп-лента идет спиралевидно через внутреннюю поверхность руки до локтевого сустава. Расстояние между хвостами тейпа 1-2 см. Можно усилить эту аппликацию наклеиванием еще одного отрезка. Якорь ставим на задней поверхности плеча, хвосты распределяем по внутренней поверхности руки. При апплицировании руку поднимаем вверх. Время ношения данной аппликации — до 5 дней. Комбинируется с другими дренажными аппликациями. Часть вторая. Руки, лимфотейп. Улучшение кровообращения и оттока лимфы. Нормализация мышечного тонуса. Уменьшение болевых ощущений. Лифтинг тканей. Схему вы можете найти на изображении в PDF-приложении к аудиокниге. Нам понадобится отрезок перфорированного тейпа длиной приблизительно 17-20 см, шириной от 5 до 10 см. Открепляем бумажную подложку, это первые 3-5 см тейпа, и фиксируем на задней поверхности плеча. Внимание! В подмышечную впадину глубоко не заходим из-за потоотделения, уменьшающего срок ношения аппликации. Сгибаем руку в локтевом суставе и поднимаем вверх. Проклеиваем без натяжения по проблемной зоне или зоне отека. Проглаживаем тейп-ленту по всей длине. При возвращении руки в естественное положение на тейпе могут образоваться волны, конволюции. Можно сделать аппликацию в обратном направлении для достижения эффекта лифтинга. При больших объемах тела рекомендую делать только после дренажа. 1-2 процедуры. Время ношения данной аппликации — до 5 дней. Часть третья. Руки, сетка. Аппликация комплексного действия с видимым лимфодренажным и лифтинг-эффектом. Микромассаж 24/7. Препятствует обвисанию тканей и образованию морщин с возрастом или после резкого снижения веса. Стимулирует восстановление мышечной ткани, улучшает тургор кожи, применяется в комплексной коррекции жировых отложений для скорейшего восстановления при ушибах и гематомах. Идеально работает в комплексе с упражнениями на эту зону, коррекцией питания, массажем, контрастным душем и обертыванием. Схему нанесения тейпа вы можете найти на изображении в PDF-приложении к аудиокниге. Там же вы найдете ссылку в формате QR-кода на видео с подробной инструкцией. Нам понадобится отрезок тейпа длиной приблизительно 17-20 см, шириной 3,5-5 см. Нарезка сетка. Для аппликации шириной 5 см концы тейпа рекомендую разрезать. Так аппликация лучше ложится. Края обязательно закругляем. Открепляем бумажную подложку, первые 3-5 см тейпа, и фиксируем на задней поверхности плеча. В подмышечную впадину глубоко не заходим из-за потоотделения, уменьшающего срок ношения аппликации. Сгибаем руку в локтевом суставе и поднимаем вверх. Потянув за бумажную подложку, освобождаем тейп-ленту до конечных якорей без фиксации на коже рабочей зоны аппликации. Фиксируем только конечные якоря. Если клеим кому-то, сгибаем бумажную подложку. Берем тейп-ленту в равномерный захват по ширине в районе конечных якорей, отводим под углом 45 градусов и выполняем следующий пункт и только потом фиксируем конечные якоря. Равномерно распределяем все детали аппликации по проблемной зоне или зоне отека, продвигаясь от начала аппликации к локтевому суставу. Сначала фиксируем ячейки по краям и только потом в центре. Проглаживаем аппликацию. При возвращении руки в естественное положение на тейпе могут возникнуть конволюции. Время ношения данной аппликации — до 5 дней.